Конечно, я постараюсь не говорить долго, хотя я так не умею. Если говорить, то говорить, если не говорить, то не говорить. Когда говорят там 20-30 минут, тогда говорю, самое краткое слово Божие прочитаю, это будет самая короткая проповедь. Может быть, самое безошибочное, потому что в толкованиях иногда можем зайти куда-то. Но, тем не менее, мы же, говорю, читали, присоединяли толкование, и народ что? И народ понимал прочитанное. Поэтому, конечно, сегодня это большое служение для родителей, благословение детей, потому что они свое самое дорогое, самое драгоценное, официально пред лицом Господним предоставляют Господу в Его распоряжении. Уже не только сами имеют право, но говорят, Господи, у Тебя больше прав будет сегодняшнего дня, чем у меня, как у родителя. Но я кое-что скажу на эту тему, потому что я почитаю Евангелие от Матфея, это, с одной стороны, традиционное место, но здесь очень много написано. 19 главы с 13 стиха читаю. «Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им, но Иисус сказал, пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное. И возложил на них руки, пошел оттуда». Вот это всякое основание для нас, чтобы не чинить препятствий детям приходить к Господу. И даже тем детям, которых родители неверующие, но которые захотели, чтобы мы их благословили. Но я всегда говорю, мы будем молиться. Но если вы их будете учить не по слову Божьему, а брата, что польза? Вы поняли меня? И это и к верующим относится. Если мы будем молиться, а родители будут учить не тому, чему надо, то что польза? Это, по сути дела, будет война с Богом, чтобы это благословение не работало, о котором они просили. Потом я всегда подчеркиваю, но мы молимся за всех, которые скандалят, сами не знают чего. Говорят, отступница она принесла ребенку, ну и что? Она отступница, ребенок при чем? Ребенок-то не при чем? Я знаю, что, допустим, я знаю, уже все-таки прожил 60 лет, слава Богу, уже могу что-то помнить немножко. Да? Были зачаты в блуде, а после дети стали верующие, и верующие, искренне верующие. Несмотря на то, что родители себя вели не совсем так, как надо. Но дети есть дети. И ученики тоже по-своему понимали. Вот плотское мышление, несмотря на то, что они ходили с Иисусом, а все-таки плоть она отдавала себе знать. Когда увидели, не поняли, говорят, более важные вопросы есть, чем с детьми тут заниматься. Не мешайте, потому что есть смысл в этом. И читаю еще один текст писал, не так-то просто с детьми, с семьей, не так-то просто их растить. Вот перед этим, если начинать с 9 стиха читать, когда Господь говорил, но я говорю вам, кто разводится с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной прелюбодействует. Говорят ему ученики его, если такова обязан человек к жене, то лучше не жениться. Вот как непросто жить с женой и в семье. Когда узнали, что разводиться нельзя, то сказали, тогда лучше не жениться. Говорят, ну тогда и не женитесь. Кто вас заставлял это делать? Павел говорил, лучше, чтобы были так, как я, правда? Но, говорит, если кто не может воздержаться, пусть женится. И пусть замуж выходит. В этом греха нет никакого. Но это сегодня очень важно. Дети. И Писание что говорит о детях? Читаю Псалом 126. 3-5 стихи. Вот наследие от Господа, дети. Награду от него плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Дети, благословение от Господа. очень часто говорят о том, что не совсем то и согласно было сказать, потому что трудно воспитывать, трудно растить, трудно. Но я часто говорю так, а что есть легкое? А что вы найдете легкое в жизни? Покаяться легко было? Трудно. Жить сегодня при всем том благе, которое Бог сделал по-христиански, легко? Трудно. Вымолить своих родных и близких, которые в мире, легко? Трудно. Где вы найдете легко что? И вот здесь Писание говорит, дети, которые Бог дает наши семьи, они несут нам часть благословения Божия, которого, если по нашей вине этих детей не будет у нас, никто не заменит. Оно предназначено для нас именно через наших детей, которых Бог спланировал дать нам. Вы меня хорошо слышите? Этот брат сегодня пастор, районный. Но было время, когда жена заболела очень сильно. Проходили молиться, сам он молился. Призывал пресвитеров других, приходили декана. И вообще было ноль. Потом их сын маленький, годика 4 было, играл, где-то там печки строил на улице. Вы знаете, наверное, у деревня, у города там асфальт, там печки не построишь, если песочницы нету. Потом пришел, спрашивает, а мама, чего ты лежишь? Она отвечает ему, сердце болит. Говорит, мама, я сейчас помолю за тебя, тебе сердце пройдет. Встал на колени, положил руки, сказал, Господи, исцели мою маму, я мою маму люблю, и она мне нужна. И встал и побежал. Она внимания не обратила на его молитву. Потом, слушай, так сердце не болит. Не болит сердце. Сердце прошло. Кроме их сына, никто не мог этого сделать. У Бога план был через него. Сегодня действительно тяжело растить детей и так далее, но я читаю одно место Писания, и вы поймете, почему дети должны быть, почему здесь написано «наполнил ими колчан свой». Вот не думаю, что в то время, когда были лук, стрелы и колчан готовили, было налажено массовое производство, как теперь. Наверное, каждый себе колчан делал свой. Но когда он шел на войну, я уверен, он никогда не шел с неполным колчаном. Со своим, который он посчитал для себя или приобреть, или сделать, в этом размере он был полный. И Писание здесь говорит, блажен всякий, 127 псалом, боящийся Господа, ходящий путями Его, ты будешь есть от трудов рук твоих, блажен ты и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Вы знаете, почему Господь особенно внимателен к детям? Не мешайте детям приходить ко мне. Я читаю одно из условий благословения. На самой первой страничке Библии написано. Бытие, первая глава. Я читаю 28 стих. И благословил их Бог, и сказал им Бог. Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. Чтобы быть очень коротким, я не буду очень долго говорить, но я скажу, что для Бога очень важно, когда в наших семьях рождаются дети. Вы знаете почему? Бог строит церковь. А для строительства церкви ему нужны люди. Вы не будете со мной спорить, что самая главная цель у Бога – церковь построить? Да. Самое главное – это центральное, это на первом плане стоящее. Все остальное второстепенное. И вы все сами очень хорошо знаете, что церковь строится из людей, которых Бог обращает к себе и как драгоценные камни ложит в строение. Вот почему сегодня дьявол так воюет против людей, внушая им, что не надо детей. А Богу нужны люди. Мы, братья, заключаем, своя цель, удовлетворение похоти нашей, желание сильное. Но оно потому и сильное, что люди не могут переступить, чтобы дети были Богу нужны люди. И Бог очень ценит, когда верующие люди это понимают. И дают ему людей с самого начала, которые знают истину Божию. У него есть определенное число людей. Это не без контроля, ему учтено все. Ни больше, ни меньше. Конкретность есть. И ему очень важно, чтобы эти детки воспитывались в христианских семьях. Мы говорим часто, а что толку, если они будут, а мы их не воспитаем, чтобы христианами были. То если христианин от самого начала не смог воспитать только христианином, то как гораздо труднее будет, если Бог его отдаст в неверующую семью, где он вообще ничего знать не будет, и вырвать оттуда. Вы поняли мою логику? Я очень хотел бы, чтобы мы сегодня дорожили детьми. Сегодня дьявол объявил войну. Этих детей уничтожают в утробе матери. Чтобы не было людей, не рождались. Сегодня однополые браки, удовлетворение похоти. Это все с того же куста.